Горации, воспевающие вкладу смерти за отчизну, трубадуры, уезжающие на войну, Сервантес на галерах в сражении при Лепанто, Мильтон, заработавший себе слепоту на государственной службе, даже Георг IV, которого Эмброуз чтил, так как другие чтили Карла I, даже Георг IV верил, будто он сражался при Ватерлоу. Ксенофонт, один из крупнейших древнегреческих историков и писателей, был учеником философа Сократа. Уже после смерти Сократа Ксенофонт участвовал в неудачном походе греческих наемников против персидского царя Артаксеркса и стоял во главе греческого войска во время его отступления из глубины Передней Азии к Черному морю. И речь идет о чисто фигуральном участии Сократа в этом походе. Эти и сонмы других отважных сынов своего века всплывали в памяти Эмброуза. Сезанн дезертировал из армии в 1770 году, но до шут с ним, с Сезанном. В практических, житейских делах он был на редкость непривлекательной фигурой. К тому же, как художника, Эмброуз находил его невыносимо скучным. Нет, в этих аналогиях не найти. «Вы просто сентиментальничаете», — сказала Пушка, — «точь-точь, как старая дева, плачущая при звуках военного оркестра». «Вопрос в том, стали бы они писать лучше, находясь в опасности», — сказал один. «И стали бы они помогать делу народа», — сказал другой. Старый спор вновь набирал ход после вмешательства грубой девицы. Эмброуз специально глядел на желтушную Венеру с усами. «Он что делает здесь, на этой галерее?» — спрашивал он себя. Соня пыталась дозвониться до Марго, чтобы напроситься всей компании к ней на завтрак. Какой-то гнусный тип говорит, что сегодня они соединяют только служебных лиц. «Скажи ему, что ты в Р-13», — сказал Дэвид. «Я в Р-13». «А что это такое?» «Милый, кажется, подействую. Нет, в самом деле подействую. Марго, это я, Соня. Умираю, хочу тебя видеть». Венера, словно изваянная из сливочного масла, отвечала ему святым взглядом. Парснип и Пинтернелл спор бушевал во всю. Но ему-то какое до всего этого дело? Искусство и любовь привели его в эту негостеприимную комнату. Любовь к длинной череде остолопов, студентов, регбистов, вышедших вчера с борцов, военных моряков. Нежная, безнадежная любовь, в лучшем случае вознаграждавшаяся случайным эпизодом, полным грубой чувственности, за которым в трезвом свете дня следовало презрение, ругань, вымогательство. Мармеладный папашка, старый пидор, оригинальность костюма, своя интонация голоса, элегантная насмешливая манера, которая восхищала и вызывала желание подражать, счастливый дар быстрого, не мужского и не женского ума, искусство ошеломлять и сбивать с толку тех, кого он презирал, это было его когда-то, а теперь стало родными монетой в руках пошлых шутов. Теперь оставалось совсем немного ресторанов, куда он мог зайти без риска быть осмеянным. Да и так его, словно кривые зеркала, окружали карикатурные портреты его самого. Неужели именно так суждено было выдохнуться сильнейшей страстью, обуревавшей Грецию, Аравию, Ренессанс? Блуждали ли на их лицах гнусная ухмылка, когда умер Леонардо, и подражали ли они сжиманию спартанским воинам? Разносилось ли хихиканье над песками вокруг палаток паладина? Они сжигали на кострах тамплиеров. Их любовь по малой мере была чудовищна и ужасна, была способна навлечь вечную погибель, если свет пренебрегал долгом жестокости и угнетения. Бедоус умер в одиночестве, наложив на себя руки. Уальд, хмельной, говорун был оттеснен на задний план, но все же вырос под конец трагическую фигуру.